Ибо, как говорит Господь, ибо как новое небо и новая земля, которые я сотворю, всегда будут перед лицом моим, говорит Господь, так будет и семя ваше, и имя ваше. То есть, с одной стороны, и небо, и земля будет вечно, они уже больше не подвергнутся тлению и распаду. Так и вы будете вечны, да, и ваши потомки, они будут вечно жить передо мной, говорит Господь. Тогда из месяца в месяц и из субботы в субботу будет приходить всякая плоть перед лицом мое на поклонение, говорит Господь. И будут выходить и увидят трупы людей, отступивших от меня, ибо червь их не умрет, и огонь их не угаснет, и они будут мерзостью для всякой плоти. То есть все народы будут приходить на поклонение Богу, все спасенные народы. И они будут видеть возмездие злодеям, которое Бог совершит. И огонь, который их не погаснет, и червь их не умрет. Вот. И эта жизнь, она никогда не завершится. Жизнь вечная. Итак. Теперь, что произойдет? Произойдет то, что плач творения закончится. Вот на самом деле, древние и новые святые, они чувствовали и видели, что творение совершенно несчастно вот в этом мире. Творение чувствует свою полную как бы ненормальность, свое явление. И, как говорил апостол Павел, вся тварь совокупно стенает и мучается до ныне, ожидая откровений, явления славы чад Божьих. Когда все христиане, все призванные, спасенные из всех народов, наконец-то войдут в славу Бога. Вот тогда и вся тварь, все творение, оно явится и обновленным, и исцеленным уже навеки. Потому что, как говорит Иоанн Богослов, ибо прежнее небо и прежняя земля миновали, и моря уже нет. Море исчезает. Как говорит пророк Исаия, Бог говорит, бездне исчезни, и потоки, и реки твои я в тебе иссушу. То есть Бог говорит, что я иссушу океанические течения, я уничтожу море, как это великое, как такое некое нечеловеческое место, как воды, которые в свое время принесли смерть на всю землю. Мы с вами любим море, сейчас, наверное, дай купаться там любим, но мы забываем, что воды моря – это воды потопа, которые в свое время смыли весь грех, да, с людей, с этого мира. И море – это некое такое место, которое не подвластно человеку. В нем, как говорит Писание, жили и живут некие существа злые. Недаром в Писании дно океанов, оно связывается с выходом из ада. Они из-за выхода из ада там тоже находятся. И вот Господь уничтожает море, как совокупность враждебных Богу сил. Недаром, как мы поем? Мы поем, что житейское море мы видим поднимаемое напастью бури. Вот это вот житейское море, это суета, оно исчезает. Старое море, оно исчезает. И здесь мы что вспоминаем? Был такой момент, когда море перед народом Божиим исчезло. Помните такой момент? Когда Израиль выходил из Египта, помните, что Бог разорвал волны моря, да, и евреи пошли по суху посреди моря. Вот. Также Господь уже навсегда разорвет воды моря для своего народа, который входит в своего царства. И уже то, что враждебно Богу, все враждебно Богу силы будут низложены и сброшены вон. То есть не только море, а и реки, и все. Все водоемы. Все водоемы, все. Нет, исчезнет море. Только море. Как море, как боговраждебность, да, собрание боговраждебности. Река будет. Писание говорит об удивительной реке, которая будет течь в новом, возвращенном раю, в новой вселенной. И Иоанн увидел святой город Иерусалим, сходящий от Бога с неба, приготовленный как невеста, украшенная для мужа своего. А все Священное Писание, оно говорит об неком удивительном месте, как бы некой сердцевине мира, которая идет, может быть, начиная с книги Бытия до самого конца, вокруг которого весь мир двигается, в котором есть и предельное зло, и предельное добро. Центром мира является Иерусалим. Наш земной Иерусалим, так? Начинает это все с удивительного послушания Авраама. Помните, может быть, да? Когда Авраам на горе Мориа готов был принести Богу в жертву своего сына. Именно поэтому Господь отдает жертву своего сына за нас. В жертву искупления за наши грехи. И еще немного до этого в городе Салиме, будущем Иерусалиме, жил удивительный царь и священник по имени Мелхиседек. Царь Салимский, прообраз Иисуса Христа. И царь, и священник, царь праведности, прообраз Христа, не имеющего ни начала дня, ни конца родословия, который пребывает священником навсегда. И таким образом, с самого начала Иерусалим, как он возникает, да, в первой книге Библии, так он продолжается, и вот это, он становится таким особым центром Божьих действий в этом мире. Когда произошел исход евреев из Египта, Бог обещал, что он на некой святой горе, которую он еще не назвал, создаст себе место покоя своего. И потом, когда евреи вошли в святую землю, они в течение 450 лет управляли судьями, потом пришел первый царь Саул, но в то время еще тем не менее народ продолжал как бы странствовать, потому что святилище Божие, оно не нашло себе постоянного места. И вот во времена царя Давида Бог назначил себе такое место. Это тот самый холм Мориа, где Авраам готов был принести жертву своего сына. И тут возникает как раз такое понимание, что возникает, что Иерусалим это становится вечным городом. Вечно в прямом смысле этого слова. Вечно, потому что с ним связаны вечные обещания Бога. И поэтому, кстати говоря, столько у нас есть прекрасных слов об Иерусалиме в книге Псалмов, наверное, обращали внимание, да? Удивительные, красивейшие слова. Иерусалим, постызиждимый, то есть тот Иерусалим, который строится как город, в котором в общении, в причастии его вкупе, в котором люди вместе приобщаются к Богу. И сколько в Писании слов о великой святой горе Бога. Откуда выйдет закон, откуда выйдет слава Господня, откуда выйдет, где Бог поселится навсегда, где будет Бог вечно царствовать. И речь идет не о просто земном городе Иерусалиме, потому что земной город Иерусалим Бог и отвергал. Мы с вами помним, как он отверг Иерусалим во время Вавилонского плена, помните, да, его слава покинула город, и город был сожжен. И мы знаем, что слава Божия покинула Иерусалим, и во времена распятия Христа, как сказал Господь, помните, вот оставляется дом ваш пуст. Но тем не менее, Иерусалим остался в середине замыслов Бога. Он из города Бога стал новым Содомом и Египтом, там, где и Господь наш распят, как говорит книга Откровения. Помните, да? И тем не менее, вот судьбы мира, они остались связаны с Иерусалимом. Потому что это как сердцевина, как и духовная сердцевина мира. Все, кто был в Иерусалиме, знает, что там есть место, называемое пупом. Пуп мира, в прямом смысле. Между Голгофой и гробом Господним. И вот вокруг этой сердцевины продолжается судьба мира. И в самом конце, когда Иерусалим снова станет полным, абсолютным воплощением зла, помните, да, Антихрист будет править в Иерусалиме, вот тогда и совершится великое очищение. Зло будет собрано в одно место и выжжено. И в Иерусалиме наступит судный день. Вот сейчас, если вы будете в Иерусалиме, вы увидите там долину страшного суда, он тебе покажет. Будущего страшного суда. Она указана прямо в книге Иоэля пророка, это долина Иосафатова. На всех фотографиях Иерусалима вы можете видеть, она так вся белая такая, белый склон горы Елеон. Там огромное количество могил, самое древнее еврейское кладбище там находится. То есть евреи, думаю, надеются первыми воскреснуть на этой горе. Но они воскреснут все одновременно, так что они зря стараются. И вот... В той же долине будет это, Армагеддон, да? Армагеддон в другом месте. Армагеддон будет на севере Израиля. И вот именно туда спустится, во время преображения мира, спустится новый Иерусалим. Иерусалим новый, сходящий с неба от Бога. То есть Иерусалим, тот самый Иерусалим, земной, по образу которого является земной Иерусалим. То есть и земной Иерусалим – это тень, а подлинник в небесном Иерусалиме. И об нем говорит все Священное Писание. Огромное количество текстов говорит об этом великом святом городе. Вот, например, как тот же самый пророк Исаия говорит об этом святом городе. «Восстань, восстань, воспрянь, Иерусалим, ты, который из руки Господа выпил чашу ярости его, выпил до дна чашу пения, сушил. Итак, восстань и облеклись в силу твою Сион, облеклись в одежду величия твоего, Иерусалим, город святой, ибо уже не будет более входить в тебя необрезанный и нечистый. отряси с себя прах, встань, пленный Иерусалим, сними цепи с шеи твоей, пленной дочь Сиона. Торжествуйте, пойте вместе, развалины Иерусалима, ибо утешил Господь народ свой, искупил Иерусалим, обнажил Господь святую мышцу свою перед глазами всех народов. И все концы земли увидят спасение Бога нашего. Идите, идите, выходите оттуда, не касайтесь нечистого. Выходите из среды его, очистите себя, носящие сосуды Господа. Ибо вы выйдете неторопливо и не побежите, потому что впереди вас пойдет Господь, и Бог Израилев будет стражем позади вас. И дальше пророк говорит. Бедные бросаемые бури безутешные. Вот я положу камни твои из на рубине, и сделаю основание твои из сапфиров, и сделаю окна твои из рубинов, и ворота твои из жемчужин, и всю ограду твою из драгоценных камней, и все сыновья твои будут научены Господом, и великий мир будет у сыновей твоих, ты утвердишься правдой, будешь далека от угнетения, ибо тебе бояться нечего, от ужаса, ибо он не приблизится тебе. И вот вооружаться против тебя, но не от меня, и кто бы ни вооружился против тебя, падет. Ибо вот я створил кузнеца, который раздувает угли в огне и производит орудие для своего дела. Я гублю губителя, я творю губителя для истребления. Ни одно оружие, сделано против тебя, не будет успешно. И всякий язык, который будет стязаться с тобой в суде, ты обвинишь. Это и есть наследие рабов Господа. И оправдание от меня, говорит Господь. То есть идет речь о городе, в котором будет абсолютный мир, и там будет явно святая мышца Бога. Бог явит себя во всей полноте. И одно из, может быть, из самых удивительных предсказаний, это предсказание 26 главы книги пророка Исаии, где также тоже поговорится про святую гору Бога. Она святая для нас крайне, потому что там все произошло, на этой горе Иерусалима все наше спасение произошло. А что значит не ступит необрезан? Ну, необрезан, то не войдет. Ну, то есть это крещенные, получается? Ну, обрезание, что такое? Обрезание греха. Понятно ведь? Древнее обрезание тела было лишь прообразом. Прообразом обрезания греха. Человек с необрезанным сердцем туда не войдет, и безусловно. У которого от сердца зло не отрезано, как он туда войдет? И вот сделает Господь Саваоф на горе сии для всех народов трапезу из тучных яств, трапезу из чистых вин, из стука костей самых чистых вин. И уничтожит на горе сии покрывало, покрывающие все народы, покрывало, лежащие на всех племенах. И поглощена будет смерть навеки, и отрет Господь Бог слезы со всех лиц, и снимет поношение со всех народов своих по всей земле. Ибо так говорит Господь, и скажут в тот день, вот Он, Бог наш, мы на Него мы уповали, и Он спас нас. Все есть Господь, на Него уповален мы, возрадуемся и возвеселимся во спасении Его. Это гора, где является святость Бога, и где уничтожается навсегда смерть. Где люди, живущие там, будут жить вечно, в полном мире, где уже больше никогда не приблизится ни зло, ни нападение, где больше не будет ни фашистских, ни коммунистических агрессий, да, не будет нападать под злобные народы, да, не будет нападений злобных духов, это будет город абсолютного мира. Ведь, собственно, сам Иерусалим так переводится, город мира. Да, то есть город Шалома. Шалом, мир. Иерусалим, поэтому. И вот. И он увидел сходящий от Бога с неба город, приготовленный как невеста, украшенная для мужа своего. Кем приготовлен этот город? Он приготовлен Христом. Помните, как Господь сказал, я уйду, приготовлю место вам, а потом вернусь, чтобы забрать вас к себе. И вот Господь исполняет свое обещание. Он сходит от нас, Он сходит с жилищем, приготовленным для нас, чтобы мы жили с Ним навеки. И, как говорит Писание, что мы приступаем к этому городу тогда, когда надеемся на Господа сейчас. Посланник евреям апостол Павла говорит, такие слова.